Слово шляхетным снежень яна попросила. Снежень домолюся с ветром, ветер покуль что заснул. Шептом здараются слови сенсу, нарешті нема. Бачишь, як свет поступово отуляє зима. Бачишь, як свет поступово отуляє зима. Дня каратея ровно на тые хвилины, что бесклопотно летели, склавши потиху воды. Часу нема отпочинку по неведомой причине, ён зыснага сам неспынны, ён только и дзене туды. Час отбывался безважка, бегли годины дарма. Гэта чарговую казку прочитала зима. Слови сенсу нарешті нема. Бачиш, як світ поступово отуляє зима. Бачиш, як світ поступово отуляє зима.